слышишь шум в голове. Это взрывают мосты сменяющих ног. Срывает трава лоскуты, срывает трава лоскуты. Сиганит, что наш рот и не фрок. Тут подумаешь ты, что ты бы тоже так смог. Что ты бы тоже сумел в игольное ушко пролезть. Но у тебя есть устав, он называется честь. У тебя есть устав, он называется честь. Он тебе не дает в игольное ушко пролезть. Ты знаешь слово твое опустит чужие глаза и в сознание вползет. Зачем же это сказал, зачем же это сказал? Толпа показала кулак, иначе можно другим. Тебе же иначе никак. Ладони крепче сожми, ты же знаешь, что правда та и есть. Это правда в тебе, она называется честь. Это правда в тебе, она называется честь. Ладони крепче сожми, ты же знаешь, что правда та и есть. Ты видел тот гололед, когда поскользнулись враги. Но что-то шепнуло тебе: помоги, помоги, ты подставил плечо, не подозревая подвох, и ткнули в спину перо, дав коленом под вдох. И как проклятие твое тяжелый пожизненный крест, твоя большая беда, она называется честь. Твоя большая беда, она называется честь. Как проклятие твое тяжелый пожизненный крест. Ты чувствуешь вязкий закат, когда невозможно начать. Да все поймут, что ты прав, когда уж не переиграть, когда уж не переиграть. Когда ни черта не успел, не написал лучший стих и лучшую песню не спел. Но в душу осядет на дно золотыми крупинками взвесь. Это счастье твое, оно называется честь. Это счастье твое, оно называется честь. Осядет в душу на дно золотыми крупинками взвесь.